Глава 47. Яд бесплодия. И к ней пристают. Когда Лин Чуцзю вернулась в поместье Ся, она не приказала Чжинчжу и Маньяо приготовить ей ванну и одежду. Вместо этого она попросила их пойти и найти доктора У. Ни она, ни медицинская система не были знакомы с древними ядами. Поэтому ей оставалось только найти кого-то, кто обладал такими знаниями. Но сейчас она знала только одного такого человека, доктора У. «Я не знаю, для чего вы призвали меня, принцесса, но если вам что-то нужно, я готов помочь», сказал доктор У, переводя дыхание. Он примчался немедленно, как только услышал, что его звала Лин Чуцзю. Доктор У проявлял уважение к Лин Чуцзю не потому, что она была женой принцессы, а из-за ее выдающегося мастерства и знаний в области медицины, а также из-за ее отношения к работе. Лин Чуцзю не следовала формальностям и просто спокойно сняла верхнюю одежду и отдала ее доктору У. «Доктор У, вы не могли бы помочь мне опознать, какие вещества на этих пятнах?» «Что?» Доктор У удивленно посмотрел на нее. Лин Чуцзю попыталась терпеливо объяснить. «Это пятна от чая, которым меня угостили во дворце. Вы не знаете, что было в него добавлено. Это. Когда доктор У услышал, что это имеет отношение ко дворцу, его глаза округлились, и он задумался, стоит ли ему вообще все это знать. «Доктор У, не волнуйтесь, когда мы выйдем из этой комнаты, я никому ничего не скажу, ей бы только опознать яд, а потом она больше не будет в это вмешиваться. Однако сейчас ей действительно нужна была помощь, чтобы передать данные в медицинскую систему и в другой раз никого не беспокоить. Все-таки в медицинской системе были не все существующие в мире сведения о древних ядах и отравленных веществах, так что это как раз напомнило ей. Доктору хотел отказаться, но он желал узнать больше о медицине у Лин Чуцзю, поэтому кивнул. «Я проверю». Доктору понимал, если он не сделает для нее что-нибудь, разве Лин Чуцзю доверит ему свои тайны? И доктору дотронулся до пятна серебряной иглой, чтобы взять пробу на яд. Однако игла не почернела. Тогда доктору бесстрашно попробовал яд на вкус. Но, попробовав, он не мог не нахмуриться и сказал: «Принцесса, этот яд вызывает бесплодие. Вы пили это?» Этот яд бесплодия был самым сильным среди подобных в медицине. Всего один раз попробовав его, женщина уже никогда в жизни не сможет зачать ребенка. «Яд бесплодия?» Лин Чуцзю нахмурилась и задумалась. Кто мог осмелиться дать ей такое снадобье во дворце? Лин Чуцзю не могла придумать, кто именно это был. В конце концов, слишком многим хотелось бы, чтобы у Ся Тинья не было наследника. «Я совершенно уверен, что это яд бесплодия. Это лекарство широко применяют в публичных домах. Но так как боль нестерпима, они иногда зовут врача», сказал доктору, вытирая пот со лба. Доктору вспотел не из-за смущения, а потому что это была серьезная проблема для наследника принцессы. «Ясно, теперь я понимаю. Спасибо, доктор У». Лин Чуцзю втайне порадовалась, что у нее есть медицинская система, иначе она уже попалась бы в их ловушку. Но все-таки, кто бы мог ожидать, что люди во дворце в первую очередь предложат ей выпить яд бесплодия. Ха-ха-ха. Услышав, что у Лин Чуцзю больше нет вопросов, доктор У поспешил уйти. В конце концов, ему не хотелось знать больше, чем следует. «Вы можете сообщить об этом принцу, если хотите», сказала Лин Чуцзю, потирая виски, так как у нее разболелась голова. Она знала, что люди во дворце сделали это не для того, чтобы навредить ей, а чтобы навредить Ся Тинья. И к тому же они не могли просто пойти против него, поэтому начали с нее. «Все равно лучше начать с семени». «Да», ответ Чжинчжу и Фэйцуй был совершенно ясен. Лин Чуцзю знала, кто был их настоящий господин, но все же решалось использовать их так, как ей того хотелось. К тому же она их не боялась. «Приготовьте мне горячую воду, я хочу искупаться». Лин Чуцзю долго гуляла вокруг дворца, поэтому чувствовала себя вымотанной и мечтала полежать в горячей воде, чтобы снять усталость. Услышав ее, Шаньху и Маньяо сразу же все для нее приготовили, и через несколько минут горячая вода уже ждала ее, и они помогли ей хорошенько помыться. Лин Чуцзю решила на время забыть об истории во дворце и спокойно помыться. После ванны настроение у Лин Чуцзю немного поднялось. Она хотела попросить их принести ей чего-нибудь поесть, но Фэй Цуй внезапно осторожно сказала: «Ван Фэй, принц пригласил вас к себе во двор». Разумеется, Фэй Цуй немедленно сходила и доложила Ся Тинья о том, что случилось с Лин Чуцзю во дворце, пока сама она принимала ванну. Поэтому Ся Тинья и хотел ее видеть. Лин Чуцзю вздохнула, Ее хорошее настроение вдруг исчезло, не оставив и следа. Она не хотела видеть Сятинья, но у нее не было выбора. Войдя в кабинет, Лин Чуцзю приготовилась к нападкам. Однако того, чего она ожидала, не случилось. Сятинья просто велел ей сесть поодаль. Хаэм, в него что, кто-то вселился? Удивленно подумала Лин Чуцзю, когда Сятинья взглянул на нее своими черными глазами. Она не проронила ни слова и просто молча сидела по правую руку от него, идеально выпрямив спину, будто отлично выдрессированная собачка. Сятинья обычно пугал, так что ей не следовало думать, что он на этот раз поведет себя по-доброму. На губах Сятинья появилась слабая улыбка. Лин Чуцзю всячески поиздевалась над дворцовой охраной, но она не решается даже посмотреть на него. Этой женщине лучше перестать притворяться застенчивой и бояться его, будто призрака. «Как все прошло во дворце?» — будничным тоном спросил Сятинья, как будто ему случайно пришел в голову этот вопрос. Но Лин Чуцзю не могла поверить, что Сятинья не имел в виду чего-то еще. Поэтому она решилась спросить: «А вы не знаете, что произошло?» Лин Чуцзю отправилась во дворец с выбранными им служанками, которые должны были за ней наблюдать. «Так почему бы ему не знать? Я хочу услышать это от тебя», — сказал Сятинья, положив руки на подлокотники своего кресла. Однако атмосфера вокруг него все еще была подавляющей, так что Лин Чуцзю не могла расслабиться. Все-таки Сятинья пытался убить ее в день их свадьбы. Этот случай отпечатался глубоко в ее памяти. Поэтому она всегда боялась, что он может внезапно передумать и убить ее. Так что, хоть ей этого и не хотелось, Лин Чуцзю послушно рассказала все, что случилось, включая осмотр ног третьего принца. В конце концов, она не знала, что в действительности хотел услышать Сятинья. Но, когда она закончила, Сятинья спросил: «Ты правда осматривала ноги третьего принца ради меня?» Он просто не поверил ей. «Ради него?» Лин Чуцзю судорожно вздохнула и все же попыталась сохранить свой секрет. Лин Чуцзю чуть было не попалась, но она не запаниковала. Вместо этого она не показала и следа смущения и лишь села еще прямее, уверенно посмотрев на Сятинья. «Почему бы мне не сделать это ради вас? Я понимаю, что обладаю небольшими познаниями в медицине, поэтому и осмотрела ноги третьего принца. Разве не правда, что если бы я могла вылечить ноги третьего принца, то могла бы исцелить и ваши тоже? И, если бы вы могли нормально ходить, я была бы очень рада». Это была самая большая ложь, которую она могла выдать за всю ее жизнь. Поэтому с этого момента она будет думать только о травме Сятинья. Так ли это? И как много ты об этом разузнала? Если нет, я тоже сижу в инвалидном кресле, так что ты можешь сделать все, что хочешь, все, что ты делала с ним. Так, губы Сятинья изогнулись в улыбке, но в ней сквозила насмешка. «Я знаю это, ваше высочество, но ваши ноги серьезно ранены, поэтому я не могла бы делать это долго». Лин Чуцзю не поняла скрытого значения слов Сятинья, но когда она снова о них задумалась, она покраснела. «Он к ней пристает?» Глава 48. «Проверить лично и довериться ему к ней приставал Сятинья». Лин Чуцзю была уверена, что Сятинья имел в виду нечто подобное, но его глаза были так холодны, в них не было ни следа любви. Может быть, она просто слишком многое о себе возомнила. Кто вообще этот человек, сидящий перед нею? Он уже прижимал ее тело своим, но лишь потому, что хотел лишить жизни. Так с чего бы ему вообще домогаться ее? Поэтому Лин Чуцзю еще раз тайком взглянула на него, чтобы убедиться, что он смотрит на нее по-прежнему холодно, без тени эмоций. В этот момент Лин Чуцзю еще сильнее уверилась, что у нее просто помыслы нечисты, а Сятинья ни на что не намекал. «Как можно быть такой пошлой, а Лин Чуцзю?» «ГХМ». Лин Чуцзю слегка закашлялась, чтобы скрыть смущение. Затем сказала: «Принц, если у вас больше нет вопросов, могу я вернуться к себе?» Лин Чуцзю хотелось уйти как можно скорее, потому что оставаться ей было неловко. Однако, похоже, Сятинья не слышал ее и, напротив, сказал: «Подойди ближе». Сятинья совершенно не обращал внимания на смущение Лин Чуцзю и говорил тоном, не терпящим возражения. «А?» — снова невинно переспросила Лин Чуцзю и подумала, что ему на самом деле нужно. Не заставляя меня повторять в третий раз, Сятинья не верил, что Лин Чуцзю глупа, и был уверен, что она ни чуточки не смутилась. В конце концов, она прекрасно знает, что если она в самом деле попытается торговаться с ним, то это может стоить ей жизни. Так зачем она прикидывается глупой и невежественной? Разве это не всего лишь второй раз? В этот момент Лин Чуцзю почти почувствовала, как ее сердце уходит в пятки, но не осмелилась подать виду. Она повела себя, как послушная девочка, и шагнула вперед, но все равно остановилась в трех шагах от него. «Ванье, вам что-нибудь нужно?» Лин Чуцзю была уверена, что не принесла никаких неприятностей Сятинья, а сегодня она даже поддержала его авторитет. «Так серьезно, пусть перестанет так сильно доставать человека. Разве ты не собиралась осмотреть травму моих ног? Если ты хотела осмотреть мои ноги, тебе следовало лишь попросить. Так что нет нужды снова ходить к третьему принцу», — сказал Сятинья, и его взгляд упал на его собственные ноги, так что смысл его слов стал совершенно очевиден. Лин Чуцзю была так потрясена, что не могла поверить в то, что только что услышала. «Принц, вы хотите, чтобы я трогала ваши ноги?» Но она не хотела этого делать. В конце концов, медицинская система не просила ее лечить. «Да, потому что после этого, тебе нельзя будет прикасаться к другим мужчинам, неважно, по какой причине», — сказал Сятинья и даже не спросил, о чем думает Лин Чуцзю. Но так как Лин Чуцзю еще не оправилась, она не услышала того, что сказал Сятинья, а только кивнула и сказала: «Хорошо». Лин Чуцзю уже несколько раз подчинялась приказам Сятинья. В конце концов, Сятинья был диктатором и тираном от природы, так что всем людям вокруг него приходилось слушаться, ведь если бы они отказывали ему, им было бы только хуже. «Хорошо», — удовлетворенно кивнул Сятинья. Лин Чуцзю все равно чувствовала себя подавленной, но внезапно все беспокойство испарилось без следа, когда она услышала, как он сказал: «Так потрогай». «А, что?» — переспросила Лин Чуцзю, как если бы она все еще находилась в полусне. «Проверь, в каком состоянии мои ноги», — просто сказал Сятинья, так как пребывал в хорошем настроении. «Ладно, ладно». Лин Чуцзю наконец-то окончательно пришла в себя и присела на корточки перед Сятинья. Но когда она дотронулась до его ног, она, наконец, успокоилась. Затем ее прекрасное лицо внезапно стало бесстрастным, а движения казались такими естественными, как будто они с Сятинья были единственными людьми на свете. Ее лицо было серьезным, но в то же время прекрасным. Поэтому взгляд Сятинья, редко бывавший таким нежным, непроизвольно остановился на ней. Ему на самом деле очень нравилось, как выглядит Лин Чуцзю. И она была единственной женщиной, которая не боялась его. Поэтому он чувствовал, что его не так уж раздражает близость этой женщины. Сятинья прикрыл глаза, чтобы не показать сложных и неясных эмоций, охвативших его. Хотя медицинская система не требовала, чтобы Лин Чуцзю лечила Сятинья, она все равно осмотрела его ноги очень тщательно и даже запустила медицинскую систему, чтобы та поставила диагноз. Каждый раз, когда медицинская система находила Лин Чуцзю пациента, она могла свободно пользоваться всеми функциями системы. Однако, если ей требовалось вылечить человека, которого медицинская система лечить не требовала, она все равно поощряла и поддерживала ее. После диагностики медицинская система показала все медицинские анализы Сятинья. В ногах Сятинья был яд, его кости и мышцы были серьезно повреждены, а кровеносные сосуды закупорены. Так что можно было сказать, что его ноги абсолютно бесполезны. И вообще большое чудо, что он выжил без ампутаций. Затем медицинская система составила полный курс лечения для него. И так как в его ногах был яд, медицинская система в первую очередь предложила укол противоядия, чтобы постепенно вывести яд для того, чтобы все поврежденные кости могли восстановиться, а сосуды очистились. После завершения лечения Сятинья к тому же потребуется реабилитация. Приблизительный период реабилитации, которую ему придется пройти, чтобы снова начать нормально ходить, займет, по крайней мере, 2 года, а то и больше. И все же, это будет зависеть от процесса исцеления и степени того, насколько серьезно он отнесется к реабилитации. Другими словами, ноги Сятинья могут быть вылечены, но после лечения их нельзя снова травмировать, иначе это помешает предполагаемой реабилитации. Ну, это вообще-то вполне нормально. В конце концов, доктора не боги. Они могут лишь помочь людям выжить, потому что не все травмы можно исцелить. А в случае Сятинья врач определенно предложил бы ампутировать ноги, чтобы спасти ему жизнь. Однако, учитывая его характер, принц скорее умер бы, чем позволил отрезать себе ноги. Диагноз медицинской системы и прописанное лечение были очень подробными. Но без ее указаний Лин Чуцзю знала, что результат будет совсем иным. Поэтому она просто честно сказала: «Травма ваших ног очень серьезна, поэтому лечение займет как минимум 2 года, прежде чем вы сможете ходить». «То есть это значит, она может меня вылечить?» Сятинья нахмурился и посмотрел на нее очень серьезно. Затем он сказал: «Ты так хорошо умеешь лечить, болезнь его ног изучали уже многие доктора, но никто не осмеливался браться за лечение, а некоторые даже советовали отрезать их. Во время войны он встретил мастера ядов и множество северных и южных варваров, и, чтобы спасти свою жизнь, ему пришлось получить удар по ногам оружием мастера ядов, чтобы нанести ему ответный смертельный удар. И хотя он выжил в бою, полученное ранение было очень тяжелым, и с тех пор ни один доктор не решался сказать, что его ноги можно вылечить. Даже божественный доктор Мо, знаменитый по всему миру, сказал только, что попытается, но не решился гарантировать результат. Не то, чтобы я была очень хороша, просто я немного лучше разбираюсь в такого рода случаях», — Лин Чуцзю смущенно почесала голову. Разумеется, она не станет ему говорить, что дело в медицинской системе. Сейчас она могла только промывать и перевязывать людям раны. А что до лечения ног Сятинья, это просто мечта. Правда, глаза Сятинья стали холодными, потому что он видел, что Лин Чуцзю лжет. Однако он все же верил, что однажды Лин Чуцзю расскажет ему все. Так что пока она может иногда что-то скрывать, но у нее не получится прятаться вечно. Тогда что насчет ног третьего принца? Лин Чуцзю известна его болезнь, значит, уж точно известна и болезнь Ся Цзыня. Ноги третьего принца. Кстати, о ногах. Кажется, Лин Чуцзю совершенно забыла о своем смущении и даже забыла подняться. Она все еще сидела на корточках перед Сятинья, совсем как собачка у ног хозяина. Мысль об этом доставила Сятинья минутное удовольствие. Состояние ног третьего принца очень странное, потому что, когда я осматривала их, в них не было никакой травмы, и все-таки он не может ходить. Лин Чуцзю не понимала, что она совершенно превратилась в собачонку в глазах Сятинья. Однако она задумалась о случае Ся Цзыня, поэтому больше ничего не сказала. Но, не поймут ли ее неправильно, в глазах других людей у нее уже есть муж. Так не страшно ли, что она продолжает уделять внимание другому мужчине? Глава 49. Берегись, и оставаться рядом с тобой небезопасно, так как она была замужней женщиной. Пусть даже муж ее не любил, она не должна была при нем упоминать других мужчин, иначе он должен будет покончить жизнь самоубийством. Поэтому, к счастью, Лин Чуцзю больше не говорила о Ся Цзыне. После того, когда она поставила ему диагноз, Сятинья не дал ей продолжать. Поэтому она была убеждена, что Сятинья ей не поверил и не позволит лечить себя. Лин Чуцзю все равно этого ожидала, поэтому не расстроилась. Она просто хотела встать и уйти, поэтому обратилась к нему. «Принц, я...» Лин Чуцзю не договорила, потому что Сятинья внезапно крикнул: «Берегись!» и моментально схватил ее за ворот, отчего она пошатнулась и упала на его ноги. А потом, его инвалидное кресло сделало великолепный разворот. Лин Чуцзю тоже увлекло за ним. Но уже когда они поворачивались, она смутно различила свист стрел, которые летели в них. Лин Чуцзю никогда не забудет этот звук, так как она была уверена, что не ослышалась. Так что, если бы Сятинья не оттащил ее тогда, эти стрелы вонзились бы в нее. Какой ужас! Почему все плохое всегда случается, когда они вместе? А Лин Чуцзю побледнела, а ее ноги ослабели. Она так перепугалась, что до сих пор лежала на ногах Сятинья и не решалась пошевелиться. Однако к этому времени охранники Сятинья уже услышали сигнал тревоги и окружили кабинет. Лин Чуцзю услышала крики охранников, это значило, что нападавшие еще могли стрелять. Лин Чуцзю дрожала, ее спина одеревенела. Ей определенно не хотелось быть застреленной. «Не шевелись», — Сятинья подумал, что Лин Чуцзю поднимется, поэтому немного сильнее сжал ее руку. «Еще небезопасно». Сятинья показался ей богом, потому что сразу вслед за его предупреждением стрела, которую не заметили охранники, полетела в него. Ша-ша-ша-ша. Инвалидное кресло Сятинья быстро развернулось, и Лин Чуцзю почти почувствовала, как ее ноги взвелись в воздух в тот самый момент, когда стрела пронеслась у ее щеки и отхватила прядь волос. Такая жизнь ее определенно не привлекает. Лин Чуцзю очень испугалась, но не настолько, чтобы обмочиться. Что ж, естественно бояться, когда ты можешь пострадать. Так что даже несмотря на то, что кресло Сятинья перестало вращаться, Она все еще крепко сжимала его бедра и лежала на нем. Она всего лишь обычный человек и не может получать удовольствие от града стрел, который может лишить ее жизни. Снаружи движения охранников становились все громче и громче, но через несколько минут звук стрел стих, и Лин Чуцзю почувствовала облегчение. Теперь-то все в порядке. Лин Чуцзю все еще не была уверена, стоит ли ей подниматься, но вдруг она услышала нетерпеливый голос Сятинья. «Все еще не хочется вставать, встаю». Лин Чуцзю не смела оставаться так близко к нему и поспешно поднялась. Но, так как она следовала лишь порыву и не учла состояние своего тела, ее ноги подогнулись, и она снова упала ему на колени. И в этот раз лицом она уткнулась прямо в пах Сятинья, а зубы прикусили что-то твердое и напряженное. «Ой!» — вскрикнула Лин Чуцзю и резко встала. Она снова пошатнулась и упала на пол. Затем она подняла руки и невинно сказала: «Я правда не специально». Лин Чуцзю не могла скрыть того, как горело ее лицо. Ее профессиональные знания говорили ей, что это совершенно нормально, что Сятинья среагировал на нее. В конце концов, если бы эта штука не работала, было бы очень плохо. Вот только, она не только инициировала это, но еще и укусила его, как же неловко. Лин Чуцзю не понимала, откуда вдруг взялась эта околоромантическая ситуация. Однако она уже не могла вести себя спокойно. Поэтому она моментально опустила голову и не решалась даже посмотреть на Сятинья. Она ужасно боялась и переживала, что он неправильно поймет ее и подумает, что она пыталась его соблазнить. «Ох, святые небеса, моя совесть совершенно чиста, все это лишь случайность». В свою очередь Сятинья был занят тем, что тушил огонь в своем теле, потому что Лин Чуцзю неожиданно возбудила в нем желание. Так что даже если он и слышал жалкие мольбы Лин Чуцзю, он не обратил на нее внимания. Обычно его сердце было холодно, и иногда только менялось настроение, и не было женщины, которая разбудила бы его желание. Лин Чуцзю была первой, кто возбудил его. Однако Лин Чуцзю ничего особенно не делала. Она лишь лежала на нем, но он уже не мог контролировать свою страсть. Это осознание испортило настроение Сятинья. Ему это очень не нравилось, потому что внезапно его эмоции подчинились женщине. Поэтому, когда один из охранников подошел доложить о случившемся ранее, он с мрачным видом крикнул ему: «Выметайся». «А, хорошо, я ухожу». Лин Чуцзю оперлась руками о пол и поспешно поднялась. Она уже даже не заботилась о том, испортится ли элегантный и благородный образ, которому она прежде пыталась соответствовать перед ним. Но она не сделала и двух шагов, когда вдруг услышала приказной тон в голове Сятинья: «Разве я сказал тебе, что ты уже можешь уйти? А, разве вы не велели мне уйти?» Повернувшись, спросила Лин Чуцзю. Однако Сятинья не проронил ни слова и лишь холодно посмотрел на охранника, который вошел. Охранник изменился в лице и сказал: «Ваш слуга уже уходит». Охранник развернулся и вышел, но перед уходом не забыл закрыть дверь. «Подойди ближе». Сятинья положил руки на подлокотники, глядя на нее свирепо, как тигр перед нападением. Ванье, Лин Чуцзю очень не хотелось подходить к Сятинья, особенно, когда она увидела его мрачное и пугающее лицо. Однако Сятинья ничего не говорил и лишь молча смотрел на нее. Так что в тот момент сердце Лин Чуцзю было неспокойно, и она моментально попыталась объясниться: «Я не знаю, откуда вдруг взялись эти убийцы, и ко мне это не имеет никакого отношения. Серьезно, почему эти ассасины появляются в тот момент, когда они с Сятинья бывают вдвоем? Если такое снова повторится, Сятинья точно заподозрит, что эти ассасины с ней заодно». Ладно, Сятинья не сказал, поверил ли он ей или нет, и указал на стрелу, которая застряла в стене: «Вытащи ее». О, Лин Чуцзю не понимала, чего на самом деле добивался Сятинья. Поэтому она стала действовать по принципу «меньше слов, меньше ошибок» и просто попыталась сделать то, что велел ей Сятинья. Но, иногда лучники стреляют с нечеловеческой силой. Всего половина стрелы вонзилась в стену, но она не могла ее вытащить. Тогда Лин Чуцзю снова попыталась вытащить ее двумя руками, но стрела по-прежнему крепко сидела там, и ее руки лишь покраснели и распухли. «Ванье, похоже, у меня не хватает сил. Вы не могли бы просто позвать охранника и попросить его вытащить эту стрелу?» — предложила Лин Чуцзю, глядя на него с горечью. «Сятинья не должен использовать ее как какого-то слугу». «Бесполезно», — презрительно поворчал Сятинья и толкнул свое кресло вперед к Лин Чуцзю, но остановился в трех шагах от нее. Затем он оперся о подлокотник и медленно встал, как будто его ноги не были серьезно ранены. Его ноги в крайне тяжелом состоянии, но он все равно может стоять, этот человек просто бессмертный бог. Глаза Лин Чуцзю распахнулись, как будто она увидела демона. Она просто не знала, что ей делать. Когда Ся Тинья стоял, он казался очень высоким и могущественным. И хотя он ничего не делал, Лин Чуцзю почувствовала, что задыхается. Губы Ся Тинья изогнулись в улыбке, и он не обратил внимания на удивление в глазах Лин Чуцзю. Затем он медленно подошел к Лин Чуцзю и поднял руку, чтобы вытащить стрелу. Движение Ся Тинья было спокойным, но он без малейшего труда вытащил стрелу, как будто она и не застряла там. «Ты бесполезна», когда Ся Тинья прошептал эти слова прямо на ухо Лин Чуцзю, она задрожала от гнева всем телом. Она так сильно ненавидела Ся Тинья, что ей даже снова захотелось его укусить. Почему он говорит, что она бесполезна? Разве он не знает, что мужчина и женщина обладают разной физической силой? Если бы у нее было столько сил, разве бы она стала жить в его доме и терпеть оскорбления? Да пусть не мечтает. Глава 50. Хозяйка положения или доставить удовольствие принцессе, когда тебя прямо в глаза называют бесполезной, это очень неприятно. Лин Чуцзю хотела проклясть его в ответ, потому что ей жаль себя. Но, когда Лин Чуцзю увидела глубокий и холодный взгляд Ся Тинья, она попыталась погасить гнев, который разгорелся в ее сердце. Затем она опустила голову и сказала: «Лучше быть названной бесполезной, чем мертвой. Она не сможет принять это снова, если скоро умрет». Но Лин Чуцзю думает, что если она просто будет терпеть его всегда, тогда однажды она внезапно взорвется в аномальной тишине. Бесполезная, на самом деле. Ся Тинья отошел на пару шагов от нее, прежде чем он обернулся и произнес эти слова с тоном, полным отвращения и презрения. Произнес таким тоном, что человек определенно обиделся бы. В этот момент Лин Чуцзю произнесла, стиснув зубы: «Ты, это слишком серьезно». Ее сердце такое же мягкое, как хурма, но почему он продолжает ущемлять ее нрав? Она действительно всегда относилась толерантно к Ся Тинья. «Слишком? Почему ты так говоришь?» Ся Тинья посмотрел прямо в ее глаза, сидя на инвалидной коляске. Раньше высокое тело Ся Тинья закрывало свет, поэтому, когда он сидел в инвалидной коляске, было достаточно света, и она заметила выражение презрения в его глазах. Когда она увидела взгляд его глаз, Лин Чуцзю почувствовала колики в ее сердце. В конце концов, она ничего ему не сделала. Она не причиняла ему никаких проблем. Так почему он смотрит на нее, как на мусор? Знает ли он, что даже сирота, которую перевезли в чужую страну, может также иметь гордое сердце и самоуважение? Глаза Лин Чуцзю начали слезиться из-за унижения, и она больше не могла сдерживать эмоции. В результате она посмотрела на него сердито. Ее взгляд был настолько ожесточен, будто она готова была перерезать ему горло и забрать жизнь Ся Тинья. «Что, теперь у тебя достаточно смелости?» — сказал Ся Тинья, поглаживая острый наконечник стрелы. Если это обычная ситуация, Лин Чуцзю не сдвинется с места. Однако сейчас с нее достаточно. Что она сделала такого неправильно, чтобы он угрожал ей? Раньше император, императрица и наследный принц издевались над ней. Но теперь, когда она вернулась, Ся Тинья издевался над ней. Почему все пытаются запугать ее? «Принц, не забывайте, что мне даровано императором быть вашей принцессой». Лицо Лин Чуцзю стало холодным, и она медленно произнесла эти слова. «Что, ты пытаешься надавить на меня?» В глазах Ся Тинья читалось разочарование. Неужели она, наконец, разоблачит себя? Он знал, что она не будет такой простой, потому что она была дана императором. «Ты мне угрожаешь?» Ся Тинья по-прежнему выглядела таким холодным, но не выражала никаких следов гнева. Лин Чуцзю покачала головой и сказала: «Нет, я бы не посмела угрожать принцу. Просто хотела констатировать эти факты». Она просто хотела констатировать эти факты. Если Ся Тинья не забыл и не помнит, кем она является, разве она недостаточно содействовала? После прихода в его особняк разве она плохо себя ведет? Она не хочет вмешиваться в какие-либо его дела, поэтому она отослала прочь слуг семьи Лин. Она действительно не может понять, чем еще он недоволен в ней. «Даже если ты хочешь забрать мою жизнь, у тебя все еще нет способностей», — Ся Тинья насмехался, но его лицо больше не выражало презрения. Он только что обнаружил и осознал, что Лин Чуцзю была также гордой и чувствительной женщиной. И, похоже, она действительно ненавидит, когда человек смотрит на нее глазами, полными презрения. Он знал, что она высокомерная леди, но разве он мог ожидать, что у нее будет чувствительный характер? Ся Тинья подумал, что Лин Чуцзю сказала все, поэтому он не ожидал, что она снова станет насмехаться над ним и посмотрит на него с надменным лицом, произнося высокомерно: «Если бы врач планировал убить вас, это было бы очень трудно обнаружить. Так что, не ходите и не смотрите до тех пор, пока ваша жизнь действительно в опасности». После того, как она закончила произносить свою речь, Лин Чуцзю просто ушла и больше не беспокоилась, рассердился ли Ся Тинья или нет. «Если бы врач планировал убить меня, это было бы очень трудно понять», — сказал Ся Тинья, глядя на уходящую фигуру Лин Чуцзю. И только отвел он взгляд, появился охранник, чтобы сообщить о ситуации, которая произошла за пределами. Неудивительно, что убийца сбежал и даже не был обнаружен гвардейцами. Ся Тинья без колебаний бросил стрелу охраннику, которую он держал, и сказал: «Иди и выясни, откуда появилась эта стрела». Наконечник стрелы, новой модели, но хорошее железо, которое было использовано, было такое же, как и у армии, и никакая обычная мастерская не могла этого сделать. «Да», — охранник немедленно ответил и удалился. Но перед тем, как охранник вышел через дверь, Ся Тинья добавил: «Кроме того, найди Лю Бая и скажи ему, чтобы он пришел». Однако, когда Лю Бай услышал о попытке убийства, он не ждал, чтобы Ся Тинья его позвал, а просто взял на себя инициативу и пришел к нему, чтобы узнать, не получил ли он ранения. Когда Лю Бай входил внутрь, он увидел все следы на стене. «Чжоусы», — Ся Тинья начал глумиться, постукивая по столу, — «он всего лишь убийца, поэтому Бэн Ван не будет брать его во внимание. У него может быть хорошая репутация, но он все еще убегающий убийца. Такой наглый человек не пригоден стоять перед Бэн Ваном. Что ты собираешься сделать?» Глаза Лю Бай загорелись, он знал, что Ся Тинья обязательно даст сдачи. Этот Чжоусы вскоре встретит свою смерть. Только убийца мог пойти против убийцы. «И у меня нет времени играть с ним, так что просто иди и найди убийцу. Бэн Ван хочет потратить деньги, чтобы купить свою жизнь». Ся Тинья повернул обратно свое кресло-коляску и медленно произнес: «Дайте 100 000 лангов всем, кто заберет жизнь Чжоусы для меня». Убийца лучше всего мог понять убийцу. Поэтому Ся Тинья должен использовать свое серебро, чтобы решить этот вопрос и больше не беспокоиться об этом. «Хорошо, я знаю, что делать». Лю Бай сразу кивнул головой, потому что он дожидался решить этот вопрос. Но, когда он развернулся, Ся Тинья остановил его. «Подожди, есть еще что-то?» Лю Бай снова повернулся и спросил. Глава 51. Выйдя из внутреннего двора Ся Тинья, Лин Чуцзю рыкнула от злости. Хотя она немного испугалась, но не пожалела об этом. В конце концов, она думает, с нее хватит, и Ся Тинья просто ненасытен. Ся Тинья действительно подходила прозвище бога войны восточной страны. Его осторожность не является необоснованной, но она все же его жена. Так что, хотя она ему не нравится, он, по крайней мере, должен уважать ее, не так ли? Но каждый раз, когда они виделись, Ся Тинья всегда угрожал ей. Так разве она не может немного потерять самообладание? В любом случае, она не Всевышний. Она знает, что не ошибается. Но даже если она ошибается, она всего лишь человек, поэтому тоже может выходить из себя. Уходя, чем больше Лин Чуцзю думала, тем больше она сердилась и чувствовала себя более обиженной. А страх, который она ощущала в своем сердце из-за инцидента, просто рассеялся. «Принцесса, что случилось?» Чжинчжу увидела гнев в глазах Лин Чуцзю, и она так разволновалась, что не могла не спросить. «Принц и принцесса поссорились, так ведь?» «Ничего, я просто голодна. Принеси мне немного поесть». Во дворце Лин Чуцзю не ела, и когда она вернулась, то снова неожиданно столкнулась с еще одной попыткой убийства. Поэтому Лин Чуцзю почувствовала, что у нее действительно был достаточно плохой день сегодня, поэтому она просто хочет набить живот, чтобы успокоить ум. «Да, ваши рабы пойдут и приготовят еду немедленно». Шаньху и Фэйцуй ушли тотчас. Они испугались, что Лин Чуцзю станет раздраженной, поэтому их шаги становились все больше и быстрее, чем обычно. Зачем поступать так? Потому что они увидели гонор Лин Чуцзю около ворот дворца. Они знают, что их принцесса добра, но они определенно не хотели испортить ее настроение, иначе могли бы нарваться на неприятности. Движения Шаньху и Фэйцуй были чрезвычайно быстры, они хотели подготовить все продукты, которые у них есть, но они были не такими быстрыми, как Ся Тинья. Когда они подошли к двери, то услышали голос домоправителя Цао. «Принцесса», принц увидел, что было много раненых гвардейцев, и он также видел, что доктору не способен их вылечить, поэтому принц хочет, чтобы вы помогли ему. Было несколько гвардейцев, которые получили серьезные травмы, поэтому доктору также хотел бы попросить принцессу помочь одному или двум пациентам. На дворе была ранняя весна, но лоб домоправителя Цао полностью истекал потом, когда он говорил это. Принц Ся мог заставить Лин Чуцзю быть доктором, но они не могут. Ублюдок, и что заставило его подумать, что я его послушаю? Ся Тинья, в чем смысл этого? Вы ругали меня и называли бесполезной, а теперь вы хотите назначить меня своим доктором? Как вам не стыдно таким быть? А, какой придурок, полный придурок. КХМ. Домоправитель Цао слегка покашлял, чтобы немного отрезвить ее, и притворился глухой. Я ничего не слышал. Как бы там ни было, Лин Чуцзю не сердится на этих людей. Так что она сделала глубокий вдох, неохотно подавив свой гнев. Затем сказала, сколько там гвардейцев, которых доктору не хочет лечить, и что с ними случилось. Лин Чуцзю спросила, потому что хотела заранее подготовить вещи, которые ей могут понадобиться. Всего было 3 человека, у 2 из них были травмы груди, а у другого – ранено бедро. Домоправитель Цао пытался спокойно сообщить обо всем Лин Чуцзю. С принцессой действительно просто разговаривать. «Подождите, я сменю одежду, а потом поеду с вами», – промолвила Лин Чуцзю с каменным лицом. Затем она развернулась и ушла в свою комнату. Маньяо хотела помочь ей переодеться, но Лин Чуцзю категорически отказалась. Лин Чуцзю редко сердилась. Даже когда Лин Фужинь создавала трудности для нее, та только улыбалась в ответ и контратаковала. Однако, когда она сердится, то не разбивает вещи и не кидается проклятиями, но люди действительно боятся ее. Домоправитель Цао махнул рукой и спросил у Маньяо, что случилось с принцессой. Она все еще сердится из-за людей во дворце? Нет, Маньяо кротко покачала головой. Она следовала за Лин Чуцзю во дворце и увидела, что несмотря на то, что с ней все было сложно, но над ней было непросто издеваться. Принцесса. Когда принцесса вернулась из дворца, принц позвал ее к себе, но после встречи с ним вот такое стало с ее настроением. Глаза у нее были красные, как будто она плакала. Поэтому мы догадались, что принц ее рассердил. Конечно, она не решилась рассказать о своих мыслях. Так принц рассердил ее, сказал домоправитель Цао, кивнув головой, притворяясь, что ничего не знает. В конце концов, он слуга, у него нет никаких прав убеждать принцессу извиниться перед ней. Маньяо могла только беспомощно качать головой, потому что они действительно не могли понять проблемы своего хозяина. Лин Чуцзю пошла в свою комнату, чтобы взять вещи для первой медицинской помощи, например, бутылку с дезинфицирующим раствором, хирургические принадлежности, противовоспалительные препараты и другие вещи. Тем не менее Лин Чуцзю взяла повязки, которые она сделала лично, вместо того, чтобы использовать материалы в медицинской системе. Не потому, что она скупая, а потому, что на самом деле нет необходимости использовать их все. В конце концов, все принадлежности в медицинской системе не могут использоваться повторно или возобновляться, так что лучше приберечь немного. После того, как она уложила все принадлежности, которые ей могут понадобиться, в коробку, Лин Чуцзю подошла к комоду и выбрала простой, но аккуратный наряд. Затем она сняла все свои заколки, серьги, ожерелья и даже браслеты. Из-за своей профессии Лин Чуцзю не любила носить украшения, и это уже стало ее привычкой. В конце концов, она следует поговорке «Когда в Риме, делай то, что делают римляне». Так что она действительно не хотела казаться странной. Однако в этом мире статус женщины зависел от того, какие на ней надеты украшения. Чем меньше на женщине украшений надето, тем больше люди будут думать, что ее жизнь убогая. И даже если это так, Лин Чуцзю полагала, что слишком неловко и нехорошо выглядеть как фрик только для того, чтобы выделяться. Великие люди создают окружающую среду, люди высокого ранга меняют окружающую среду, в то время как обычные люди приспосабливаются к окружающей среде. Среди этих людей Лин Чуцзю думает, что она относится к последнему типу людей. Она никогда не собиралась бросать вызов миру, она просто хотела жить спокойно. Поэтому, одевшись в простую одежду, Лин Чуцзю не слишком долго оставалась в комнате. Она взяла свою медицинскую коробку и вышла на улицу. Медицинская коробка выглядела немного тяжелой, Поэтому, не колеблясь, домоправитель Цао вышел вперед, предлагая ей свою помощь. Но Лин Чудзю отказалась. Ее тело все еще было слабым, потому что ужасный яд внутри нее не вышел полностью. Таким образом, она не могла делать какие-то интенсивные движения слишком долго. Она была в силах поднимать только не слишком тяжелые предметы. Не все гвардейцы Сятинья знали Лин Чудзю, так что когда они увидели ее с медицинской коробкой, то ошибочно подумали, что она всего лишь женщина-врач, и не встали в знак уважения. Глава 52. Лин Чудзю надеялась, что она пришла не туда, куда ей нужно, но на самом деле. «Принцесса, заходите быстрее, Чен Ху умирает». Доктору из-за его беспокойства внезапно сказал это вслух. Он даже забыл проявить уважение к Лин Чудзю. Поэтому в этот момент домоправитель Цао и гвардейцы были очень потрясены. Тем не менее, доктору покрылся холодным потом после того, как произнес эти слова, и ожидал, что Лин Чудзю придаст ему урок. В конце концов, независимо от того, что на ней надето сейчас, она все еще является женой принцессы. Итак, доктору, кричащий на нее, относиться с абсолютным презрением к королевской семье, и наказание за то, что он неуважительно относится, не из простых. Однако, Лин Чудзю только нахмурила брови и быстро пошла к нему. Принцесса не разозлилась. Разве не старшая мисс семьи Линь самая неуправляемая и высокомерная? Так вот как ведет себя непослушная и надменная старшая мисс, не перепутали они ее с кем-то, или они просто придерживались неправильного мнения? Наша принцесса, самая старшая мисс семьи Линь, не так ли? Или я неправильно запомнил? Один из раненых гвардейцев, что из-за своих травм лишился рассудка, поэтому он искал подтверждение своим мыслям. Какой непослушный и надменный, а раненый охранник не смог дождаться ответа, а домоправитель Цао только посмотрел на него своим чрезвычайно холодным взглядом. Раненый гвардеец внезапно испугался и начал весь труситься. Домоправитель Цао ничего не сказал и просто отошел в сторону. Тогда подумал, что он действительно должен был сломать череп гвардейца. Когда Лин Чудзю подошла к ним, то увидела раненых охранников, которые лежали просто на носилках, пропитанных их собственной кровью. «Принцесса, взгляните на него, пожалуйста. Этот ребенок умрет, если мы прямо сейчас не остановим у него кровотечение. Я хотел обработать его рану, но я не осмелился вытащить из него стрелу». Доктору попытался надавить на рану Чен Ху, чтобы замедлить кровотечение хоть немного. Однако раньше здесь было действительно много раненых гвардейцев, поэтому доктору был очень занят, и все слуги вокруг него следовали его инструкциям, но могли только перевязать рану простой повязкой, не более. Таким образом, несмотря на то, что Чен Ху не был первым прибывшим пациентом, теперь он не мог лечить его, потому что состояние раненого ухудшилось по сравнению с тем, в каком состоянии он был ранее. «Хорошо, я посмотрю». Лин Чудзю не колеблясь поставила свою медицинскую коробку сбоку, а потом она достала маску и хирургические перчатки, и вслепую Лин Чудзю завязала волосы, как будто она делала так очень много раз. Действительно ли это их принцесса? Почему она так похожа на женщину-ветерана с поля боя? Глаза всех гвардейцев, которые стояли, широко раскрылись. Так что те раненые гвардейцы, которые все еще лежали в тот момент, сразу поняли, что это из-за неожиданных действий Лин Чудзю. Они слышали историю о том, что их принцесса зашила живот Цао Лин и спасла тем самым ему жизнь. Однако они не знали, правда ли это или нет. Лин Чудзю быстро надела маску для лица и хирургические перчатки. Затем она взяла хирургический поднос и бутылку с дезинфицирующим раствором. Лин Чудзю просто прошла мимо толпы, ничего не сказав. Но, когда она подошла к доктору У, она сказала ему: «Отойди в сторону». В общей сложности было 3 человека с тяжелыми травмами, поэтому у нее не было времени, чтобы бессмысленно его тратить. «Ох, хорошо», – неохотно сказал доктор У. Но были еще гвардейцы, у которых имелись кровоточащие раны, поэтому он неохотно обернулся и сказал: «Я пойду», но все же он верит, что следующий раз будет. Когда доктор ушел, домоправитель Цао сразу же занял его место и сказал: «Принцесса, если нужна помощь, я готов помочь со всем». Домоправитель Цао преднамеренно сказал настолько скромные слова, чтобы поднять репутацию Лин Чудзю в глазах тех гвардейцев, которые в ней все еще сомневались. Лин Чудзю была так благодарна доброжелательности домоправителя Цао, поэтому она кивнула головой и медленно сказала: «Попридержи его и не позволяй ему сделать ни единого движения». «Хорошо, принцесса, домоправитель Цао подошел и начал держать верхнюю часть тела Ченху. Затем он покрутил головой по сторонам в поисках кого-либо, кто бы мог помочь подержать ноги Ченху. Однако он не успел открыть рот, когда один гвардеец взял на себя инициативу и вышел вперед. «Спасибо», — инстинктивно сказала Лин Чуцзю гвардейцу. Она не знала, что ее спасибо просто шокирует всех охранников. Они так долго жили в этом месте, но никогда не слышали, чтобы их хозяин говорил им спасибо. Так что они чувствовали себя действительно счастливыми и благоустроенными. Лин Чуцзю ощутила, что теперь гвардейцы почувствовали себя комфортно. В конце концов, если раньше они держали дистанцию относительно нее, то теперь подошли к ней и окружили ее. «Однако, вы закрываете свет», — сказала Лин Чуцзю, поднявши глаза, и все люди, стоявшие перед ней, начали отходить. Лин Чуцзю удовлетворенно кивнула головой, а затем открыла хирургический поднос, чтобы достать оттуда стерильные щипцы и проверить точное местоположение стрелы в груди Ченху. В сердце Ченху не было никакого повреждения, но его артерия разорвалась. Ей нужно было наложить шов. Но все же Лин Чуцзю не могла сказать, будет эта операция легкой или наоборот. Она проверила его жизненно важные признаки. После проверки она узнала, что жизненно важные признаки Ченху все еще крепкие. Похоже, он имеет сильное желание выжить. Главное, чтобы она не столкнулась с какой-либо проблемой во время операции. Жизни Ченху не угрожает опасность. Лин Чуцзю не показала никаких эмоций на своем лице, но она действительно почувствовала облегчение. Тогда она пообещала себе, что не допустит ошибку, ведь должна спасти этого человека. Лин Чуцзю бросила щипцы на железную пластину без каких-либо эмоций на лице. Домоправитель Цао и другие не могли догадаться, сможет ли она спасти Ченху или нет. Поэтому они смело пытались спросить: «Принцесса, можно ли спасти Ченху?» «Да, он будет жить», — ответила Лин Чуцзю, вводя анестезию в тело Ченху. Суча, который стоял далеко от них, не смог сдержаться и не спросить: «Эй, что сделала Лин Чуцзю?» К сожалению, он был слишком далеко от них, поэтому даже Лин Чуцзю не смогла бы ответить ему. Суча был подавлен, когда никто не обратил на него внимания. Поэтому он подошел к инвалидной коляске Сятинья и пожаловался. Гвардейцы принцессы становятся все более недисциплинированными. Они даже осмелились столпиться вместе и смотреть, как будто это живое шоу. Суча действительно ненавидел их, потому что они заслонили ему вид, и он не мог ясно видеть, что происходит. Сятинья наклонился, чтобы взглянуть на Суча, но ничего не сказал. Он просто вспомнил, что когда Суча чувствует себя недовольным, то иногда он может быть слишком многоречивым. Он даже не понимал, как он и Суча могут работать вместе. После инъекции анестезии Лин Чуцзю воспользовалась временем, когда на нее никто не обращал внимания, чтобы подготовить нити для наложения швов, которые все еще находились внутри медицинского ящика. Затем Лин Чуцзю очистила щипцы стерильной марлей, пропитанной дезинфицирующим раствором. После чистки щипцов Лин Чуцзю попыталась расчистить область рядом с местом, где была стрела, чтобы она могла видеть все ясно. Лин Чуцзю всегда была серьезной и ответственной женщиной. Как только она бралась за работу, то не обращала никакого внимания на другие внешние обстоятельства. И теперь, когда она приняла во внимание, что она не может сделать переливание крови Ченху, она хотела выиграть время. Лин Чуцзю хотела как можно скорее прекратить его кровотечение. Поэтому, сделав небольшой разрез на груди Ченху, скорость работы рук Лин Чуцзю увеличилась. Домоправитель Цао и другие не заметили ничего, потому что действия Лин Чуцзю были очень быстрыми. Все стояли буквально не моргая, потому что если они будут моргать, они пропустят еще одно движение Лин Чуцзю. Движения Лин Чуцзю стали монотонными. Гвардейцы испытывали соблазн помочь ей, потому что они действительно с нетерпением ждали спасения Ченху, которого, можно сказать, спасли ее руками. Глава 53. Суча и Сятинья находились на небольшом расстоянии от Лин Чуцзю. Но, к счастью, несмотря на то, что она находилась примерно в 40 или 50 метрах, Сятинья мог видеть ее каждое движение. И он даже смог увидеть капли пота на ее лбу. На мгновение Сятинья почувствовал импульс вытереть ее лоб. Но, к счастью, он обладает удивительно сильным самоконтролем, так что он никогда не позволит себе совершить какое-либо странное движение из-за нее. Тем не менее Суча еще чувствовал горечь. Он был не просто сильным молодым человеком, Он также занимал высокое положение, но он мог только увидеть размытую версию ее действий, потому что гвардейцы закрывали ему весь вид. У Суча закончилось терпение, поэтому он снова начал жаловаться. Он попытался пожаловаться, сказав: «Кажется, у вашей принцессы замечательные руки-воришки, ах, скорость ее рук такая быстрая, поэтому она, безусловно, умеет красть вещи». «Замечательные руки-воришки», в глазах Сятиньяна на секунду что-то вспыхнуло, но затем он успокоился. В конце концов, он тоже хочет знать, какому небесному существу она поклоняется для того, чтобы иметь такую способность. Зашивание артерии и вытаскивание сломанной стрелы – всего лишь незначительная операция. Такую можно сделать за час-два, если не возникнет никаких проблем. Действия Лин Чуцзю были очень быстрыми, но на ее лице не было паники, как будто она писала какое-то стихотворение на бумаге. Однако для Сятинья и других медицинские методы Лин Чуцзю казались очень странными. Это был первый раз, когда они увидели ее действия и приспособления, и это все выходило за рамки их познания и воображения. Но так как домоправительца и гвардейцы имели низкий статус, они не могли осмелиться спросить ее. Если быть более конкретным, они боялись попросить у нее рассказать о том, что она использует и делает. Они не спросят, поэтому Лин Чуцзю, естественно, не нужно будет объяснять. Через несколько минут Лин Чуцзю временно прекратила кровотечение. Затем она взяла марлю, которая лежала сбоку от нее, чтобы вытереть руки и приготовиться к тому, чтобы вытянуть стрелу. «Кто-то, пожалуйста». Лин Чуцзю привыкла к тому, что во время операции всегда есть помощник хирурга или медсестры. Поэтому, сказав половину этого предложения, она вдруг вспомнила, что находится не в больнице, к которой она привыкла, и где ей всегда могли помочь. Так что Лин Чуцзю только покачала головой. Никто не мог помочь ей вытянуть стрелу из груди Ченху, поэтому ей лучше справиться с этим самой, особенно для того, чтобы не повредить другие части его сердца. Но поскольку освещение внутри комнаты было не очень хорошее, она должна наклонить голову, чтобы ясно увидеть стрелу. Однако, когда она опустила голову, все ее короткие волосы вылезли из-под резинки и прилипли к ее шее. Лин Чуцзю чувствовала себя некомфортно, поэтому она несколько раз пыталась их отодвинуть, но не могла просто убрать их руками. Она не могла дождаться, чтобы найти кого-то, кто мог бы сделать это, потому что больше не могла этого терпеть. «Может ли кто-нибудь пойти и найти мне служанку?» Домоправитель Цао хотел помочь ей, но из-за того, что она женщина, а он мужчина, он не мог просто коснуться ее. Вылезло всего несколько прядей, но даже все, окружившие ее, могли почувствовать это раздражение. В тот же момент Сятинья сказал: «Иди и найди ее служанку». «А, вы говорите мне?» Суча замолчал на мгновение, затем осмотрелся по сторонам и увидел, что кроме него и Сятинья никого больше не было. «Кроме тебя есть кто-то еще здесь?» Сятинья холодно спросил, а затем глянул неприветливо на него. Суча был очень шокирован и тут же сказал: «Хорошо, я схожу». Пройдя три шага, Суча посмотрел на него, показывая свое уныние. Тем не менее Сятинья проигнорировал его и просто спокойно дальше смотрел на Лин Чуцзю, чтобы узнать, что она будет делать дальше. Суча – самый большой неудачник в истории. В конце концов, он не только не смог увидеть, что она делает, но также не видел, что она начала вытягивать стрелу. После того, как она полностью вытащила стрелу из груди Ченху, кровь снова начала хлыстать. В тот момент не только домоправитель Цао, но и другие вскочили в испуге, а Сятинья в том числе. Все они волновались, что Лин Чуцзю не сможет должным образом справиться с ситуацией. Каждый из присутствующих очень беспокоился о ней. Однако сама Лин Чуцзю не показала никаких следов паники, когда кровотечение из раны Ченху возобновилось. Лин Чуцзю просто прикрыла его рану чистой марлей, а затем, подождав несколько минут, окружающие узнали, что Лин Чуцзю пыталась остановить кровотечение Ченху, используя эту чистую марлю. Кровотечение из раны Ченху стало уменьшаться и уменьшаться, однако она еще не закончила. Лин Чуцзю не посыпала кровоостанавливающим порошком на рану, как это делал другим доктору, вместо этого она взяла щипцы, к которым была прикреплена игла с нитью для наложения швов. Сильно наклонившись, Лин Чуцзю начала сшивать кровеносный сосуд в груди, который был не тонкий, но не был совсем толстым. Ее рука, держащая щипцы с изогнутой иглой, двигалась очень быстро, поэтому в тот момент все были ошеломлены. Однако после того, Как Лин Чуцзю воспользовалась этой изогнутой иглой, кровотечение стало еще меньше. Они слышали, что можно сшить желудок, но разве кровеносный сосуд тоже можно зашить? Домоправитель Цао и други широко раскрыли рты от изумления. Но, как и раньше, все они хотели задать ей вопрос, но сильно боялись спросить ее. А еще им было стыдно казаться таким незнайками. Но, конечно же, были и некоторые, кто не боялся опозорить себя. Поэтому они тихо спрашивали окружающих: «Ты когда-нибудь видел, как кто-то зашивал кровеносный сосуд? Это вообще возможно? Не спрашивай, деревенщина. Как можно разрезать кровеносный сосуд, но нельзя его сшить? Кто-то сказал, чтобы просто поумничать немного. Ребята, вы не видели всего в нашем мире, поэтому позже вам нужно попытаться многому научиться». Другой охранник похлопал их по плечу, произнося это и наслаждаясь изумлением, в которой они были из-за действий Лин Чуцзю. Несколько гвардейцев вокруг него не могли не сказать: «Ох, врачи в Центральной империи, должно быть, тоже хорошо умеют спасать жизни. Неудивительно, что все говорят, что хорошо жить там. Наверное, это потому, что их врачи не просто так для шоу». Да, но, к сожалению, другим четырем странам не разрешено свободно въезжать в Центральную империю. И все же, я могу начать учиться. После очистки раны Чен Ху Лин Чуцзю сделала еще один шов, чтобы полностью зашить рану на груди. Однако, услышав, как гвардейцы шептались, она не могла не рассмеяться вслух. Эти люди на самом деле довольно милые. Она хотела бы объяснить им некоторые вещи, но они самостоятельно разобрались во всем, объясняя на свой манер. Вау! Принцесса засмеялась. Глаза гвардейцев широко раскрылись в недоумении. Потому что с тех пор, как она приехала в это место, ее лицо всегда выглядело таким серьезным и бесстрастным. Теперь, когда она вдруг рассмеялась, как они не могут быть удивлены? «Иди туда», Ся Тинья небрежно отдал свой приказ Чжинчжу. Услышав приказ, Чжинчжу сразу же пошла к Лин Чуцзю, оставив Суча, который все еще был раздражен. «Что, я ничего не увидел, а принцесса уже закончила зашивать Чен Ху? Ох, серьезно, не можете ли вы попросить Лин Чуцзю разделить его снова, чтоб я мог бы посмотреть, как она сшивает его?» Глава 54. Слишком плохо, хороший план Суча никогда не сработает. Не говоря уже о том, что Ся Тинья знает, что Лин Чуцзю не поговорит с ним. И кроме того, были еще два раненых гвардейца, поэтому Суча просто нужно было дождаться, когда она будет оперировать их, если он действительно хотел посмотреть. После зашивания раны Чен Ху Лин Чуцзю положила сперва лекарство перед перевязкой. Но для того, чтобы его рана заживала быстрее, Лин Чуцзю не использовала самый распространенный способ перевязки ран. Вместо этого она использовала что-то вроде пластыря. «Доктору, позже дайте ему эти противовоспалительные препараты, а также добавки с железом и жаропонижающие препараты, которые я приготовила. Боюсь, у него будет лихорадка этим вечером», сказала Лин Чуцзю доктору У, отделяя инструменты, которые она уже использовала, и очищая стол сбоку. Собрав свои вещи, Лин Чуцзю подняла руку, чтобы вытереть пот рукавом. Но вдруг, когда она подняла глаза, то не могла не нахмуриться и сказала: «Что ты тут делаешь?» Лин Чуцзю не разрешала ни одной из ее четырех служанок идти вместе с ней. «Итак, почему же она здесь? Принц приказал этой рабыне прийти, чтобы помочь вам». Чжинчжу вышла вперед, показывая ей свое уважение. «Принц?» Лин Чуцзю нахмурила брови и спросила: «Он здесь? Где? Если его здесь нет, тогда как он узнал, что ей нужна была служанка, чтобы вытереть пот?» «Принц там», Чжинчжу повернула голову, чтобы указать место, где находился Ся Тинья. И, конечно же, после этого она увидела, что Ся Тинья сидит в инвалидном кресле с мужчиной, которого она не знает. Они находились вдалеке, поэтому она не могла увидеть выражение лица и движения Ся Тинья. Движение? Ожидает ли она, что Ся Тинья сделает какое-то движение? Прекрати мечтать. После того, как она посмотрела на принца, ей было слишком лень строить догадки, почему он сидел именно там. Так что, хотел ли он морально поддержать ее или нет, ей все равно. Она просто сделает то, что должна. Гвардейцы были далеко от Лин Чуцзю и Чжинчжу, поэтому они не смогли услышать их разговор. Но когда они увидели, что Лин Чуцзю внезапно взглянула на дверь и отдала дань уважения, они все усердно оглянулись назад. Однако вдруг они испугались. Принц пришел, все гвардейцы встали лицом к лицу, такое они видели первый раз, но он пришел. «Разве ваша принцесса не стоит слишком далеко?» чтобы проявить дань уважения, не подойдет ли она ближе. Суча лениво посмотрел на Лин Чуцзю, но вскоре он проигнорировал ее. Он продолжил с удивлением. «Кажется, принцесса сердито смотрит на вас. Она придет, Сятинья также хотел бы знать, придет ли она или нет, поэтому он не хотел уходить». Однако после того, как он произнес эти слова, Лин Чуцзю просто развернулась и вела себя так, как будто его здесь не было. Затем она подошла к доктору и просила, где остальные двое раненых пациентов. После того, как доктор исследовал взглядом комнату, Лин Чуцзю также посмотрела и не могла не нахмуриться. Серьезно, здесь было слишком много раненых пациентов, ну а медицинская система даже не послала ей сигнал тревоги. Это действительно странно. Это потому, что гвардейцы уже видели доктора и просто ждали их лечения. И это потому, что они не находятся в состоянии паники. Ну, честно говоря, все гвардейцы были очень добры и дисциплинированы. «Принцесса, вы не хотели бы увидеть принца сперва?» – любезно предложил доктору, но Лин Чуцзю даже не попыталась задуматься, прежде чем отказать. «Не нужно, отведи меня к этим двум пациентам». Сегодня Лин Чуцзю действительно устала, у нее не было времени для отдыха, поэтому она хотела закончить работу раньше. «Да-да», – просто сказал доктору и больше не пытался убедить ее, но тайно все-таки взглянул на принцессу, прежде чем отвезти Лин Чуцзю в комнату. Этих двух пациентов привезли раньше, чем Чен Ху, поэтому доктор уже оказал им первую медицинскую помощь. Затем доктор разрешил им остаться в этой комнате, потому что их раны не такие серьезные, как раны Чен Ху. Комнатка была маленькой. К счастью, Ся Тинья был вне комнаты, поэтому гвардейцы не могли просто войти. И только домоправитель Цао и Чжинчжу могли зайти с ней. Теперь они с Ся Тинья и Суча были разделены дверью. Таким образом, они не смогут увидеть, как она лечит этих пациентов, если только не войдут в комнату, чтобы лично увидеть все. Суча очень хорошо знал Ся Тинья, поэтому он поспешно сказал: «Прошлый раз я ничего не увидел, может, зайдем, я видел это». Другими словами, он не захотел идти внутрь, но я этого не видел, и это ваша вина. Суча не посмел закончить свои слова, потому что, зная железное сердце Ся Тинья, Суча определенно лишился бы жизни. «Это меня не касается», — сказал Ся Тинья холодно, затем положил руки в кресло-коляску, чтобы развернуться, и сказал: «Я вернусь сейчас». Он все видел, поэтому ему больше не нужно оставаться. «Я позову стражу, чтобы помогли вам», — Суча сказал это и повернулся, чтобы идти, но вдруг услышал, что Ся Тинья сделал недовольный звук «хэмэм». Он остановился и послушно повернулся назад. «Хорошо, хорошо, я отвезу вас». В этой жизни он, должно быть, сжег неправильные палочки ладана, потому что встретился с Ся Тинья. Он родом из богатой семьи, и не только сопровождает его в смертельные приключения, а еще и издевается над ним. Итак, Суча смог только оглянуться на комнату, а затем отвернулся. В конце концов, его судьба уже решила подтолкнуть Ся Тинья. Глава 55. Шаги Суча были очень быстрыми. Он думал, что если быстро отправит Ся Тинья, то все еще успеют увидеть, как Лин Чуцзю зашивает раны гвардейцев. Честно говоря, Суча очень интересны ее медицинские навыки. Особенно, когда доктору и домоправитель Цао сказали ему, что у нее божественные навыки. Поэтому он хотел увидеть это собственными глазами и убедиться в правдивости этих слов. И теперь, когда у него была такая возможность, он не хотел упускать ее. После доставки Ся Тинья на место, Суча хотел уйти как можно скорее, но он еще не успел повернуться, как услышал голос Ся Тинья: «Не сюда».